Валерий Винокуров, Борис Шурделин. Следы в крутом переулке. Поезд. Новоднепровский прокурор производил впечатление человека малоинтересного, в общении даже скучного. Привыкнув, видимо, к превратностям человеческих судеб, он избегал обсуждать их на людях, но и не мог расстаться с мыслями о тех из них, что занимали его в служебное время. Когда мы познакомились с ним несколько лет назад в компании, которую я для себя обозначил как «спасенное поколение», не потерянное, не пропавшее, не погибшее в войну, а по малолетству отправленное в эвакуацию, среди всех нас он оказался самым молчаливым. Мы вспоминали военное детство, оставленное в тысячах километров от родного городка, голодное, по-мужски ответственное, хотя снаряды до нас и не долетали. Они взрывали землю там, где мы родились и где должно было пройти наше детство. И теперь мы говорили об этой земле, куда вернулись с грамотными, с дипломами, вернулись, чтобы здесь стать отцами. За полтора десятка послевоенных лет мы многое успели сделать для родного города, восстановленного, растущего вверх и вширь, дающего стране руду, кокс и металл. Мы говорили о том, каким он остался в наших детских воспоминаниях, и каким мы, именно мы, молодые строители, металлурги, портовики, врачи, хотим сделать его. А прокурор Привалов молчал. Я запомнил с той первой встречи лишь одну его реплику. А у нас в эвакуации еды было вдоволь. Он произнес ее, словно ни к кому не обращаясь. Лишь спустя много дней, когда вдруг вспомнились эти его слова и тон, мне показалось, что в них было какое-то чувство стыда или вины. Но было ли? Может быть, мне действительно только показалось. Разве он виноват, что его военное детство прошло на оборонном заводе, где директорствовал Привалов отец, на заводе, который нельзя было не кормить, ибо он снабжал фронт снарядами. До недавнего времени мы виделись так редко, что знакомство наше иначе как шапочным и назвать было нельзя. Но вдруг болезнь, совсем не страшная, а достаточно неприятная, раздражение на коже правой руки, стало все чаще и чаще приводить его в Яруговскую больницу, точнее в мой кабинетик. Едва ли не каждое утро я теперь делал ему перевязку, и почему-то самое простое решение — дать ему домой это необходимое снадобье, мазь, рецепт которой мне подарил бывалый флотский фельдшер. Судьба свела меня с ним в областной больнице, где я стажировался, учась в институте. Ни мне, ни прокурору не казалось естественным. Напротив, утренние свидания постепенно превратились в потребность для нас обоих, хотя беседы наши и не выглядели задушевными. Больше к ним подошло бы определение «умные разговоры». Так или иначе, мы все лучше узнавали друг друга. И меня уже не удивляло, что человека, который мне прежде был известен как человек с железной нервной системой, зацепила болезнь, возникшая, безусловно, на нервной почве. В то памятное утро, несмотря на очень уж ранний час, я едва успел сдать дежурство в больнице, прокурор был у меня в кабинете. Натягивая рукав сорочки на забинтованное предплечье, унылым взглядом смотрел он в окно на старый Яруговский парк. «Здоровый, да я». «Докладывайте». Голос его был по-утреннему сверж и ровен. Слушая, он взглянул на меня как-то странно, загадочно, мутил и насторожил своим взглядом. «Понятно. Еще что? А это где?» «Так, понятно». Теперь прокурор нахмурился и, как мне показалось, на мгновение даже закрыл глаза, тряхнул головой, словно отказываясь от чего-то. «Еще? Ты с ума сошел?»